Глава 18. Я хватаюсь за ствол тонкой осины, и у меня кружится голова. В тот момент, когда Олли исчезает, я начинаю сомневаться в своей встрече с ним. Никого из моих знакомых никогда не посещал призрак, даже бабушку. А уж она-то могла бы пережить нечто такое странное. Но, возможно, пожилая женщина не все мне рассказывает. Я медленно оборачиваюсь, не зная, куда пойти. Вернуться в лощину? Олли сказал, что мне не стоит оставаться здесь без накидки. Или же вслепую пойти в лес и надеяться, что я встречу Акселя и Хенни. Я сжимаю руки в кулаки и заставляю себя пойти вперед, оставляя лощину позади. Я не могу просто ждать, когда накидка чудесным образом вернется ко мне. Придется испытать судьбу без нее и попытаться найти ее самостоятельно. Эта часть зарослей не так глубока, как мне показалось вначале. Пройдя еще несколько ярдов среди густых деревьев, я замечаю еще одну лощину. Или, возможно, ту же самую, только разделенную зарослями. Я ныряю под ветку и выхожу на поляну. Но прежде чем успеваю выпрямиться и оглядеться, все мое внимание привлекает женщина. Она в 8 футах впереди, в тени большого дуба, окаймляющего лощину. Не готовая так скоро встретить другого человека, я вздрагиваю. «Ты не замерзла?» — спрашивает она. Ее голос хриплый и ритмичный, словно воздух и вода сливаются воедино. «Пойдем, отдохнешь у меня дома. Я ждала тебя. У меня есть меха. Я смогу обогреть тебя». Она делает шаг вперед, и шелковистые тени спадают с ее лица. Я понимаю, что она не столько женщина, сколько девушка. У нее густые волосы, которые не спадают до талии с спутанными красноватыми волнами. Ее кожа покрыта пятнами грязи, а платье еще грязнее. Черное в тех местах, где оно не коричневое. Я не узнаю в ней жительницу деревни. Может, она тоже призрак, как Олли? Он упоминал девушку в лощине, но он не говорил, жива она или нет. Я вглядываюсь в ее очертания. Они не расплывчатые, как у Олли. «Это ты метнула копье в волчицу Грим?» — спрашиваю я. Она по-королевски наклоняет голову. «Можешь называть меня Золушкой», — отвечает она. «И, к сожалению, волчица сбежала от меня. Какая жалость! У нее такой красивый мех!» У меня открывается рот. Если отбросить ее дикарство, я замечаю глаза Лани, изящный носик и безупречную осанку. Я представляю ее с более чистыми волосами, светло-каштановыми вместо красновато-коричневых и свежей сияющей кожей. Я вижу ее платье таким, каким оно было раньше, уже не грязным, а белоснежным, украшенным лентами и тонкой вышивкой. Единственное, чего ей не хватает, это красной фаты, которую я нашла на платане. Фаты, которую я оставила в своем рюкзаке. «Зола?» Я резко втягиваю воздух. Я бегу, чтобы обнять ее. Мы никогда не были близкими подругами, но сейчас это не имеет значения. Меня переполняет радость Хени и Акселя и собственное облегчение, что я нашла еще одного потерянного. Только я хочу обвить ее руками, как она резко отшатывается. «Я прошу прощения», — говорит она, натягивая улыбку. Она приглаживает волосы, как будто укладывает прядь в безупречную прическу. «Я всегда доброжелательна к незнакомцам, но я не привыкла обнимать их и слышать сокращенную форму имени». На мгновение у меня подкашиваются ноги. Я не понимаю. Зола — ее полное имя, а не сокращение, как, например, у Хенни. На самом деле Золушка — вообще не ее имя. Жители деревни стали так называть ее, как только прошел слух, что она стала потерянной. Но откуда Зола узнала об этом, если ее уже не было в деревне? «Извини, если я обидела тебя». Я сглатываю обиду от того, что она считает меня незнакомкой. Она ведь должна была помнить, что я лучшая подруга ее сестры. «Я Клара Торн из Лощины Грим». Я жду мгновения, но она по-прежнему не подает признаков того, что узнала меня. «Спасибо, что спасла меня от волчицы». Ее улыбка гаснет, и она снова склоняет голову в очередном грациозном реверансе. «Я очень рада, что ты пришла, Клара Торн». Она поворачивается и плавно идет вглубь лощины, молчаливо приглашая идти рядом с ней. «Животные из моего зверинца составляют мне компанию», — говорит она. «Но с людьми гораздо интереснее, согласна?» «Да». С готовностью соглашаюсь, я присоединяюсь к ней, хотя не слишком задумывалась над этим. И что она имеет в виду под зверинцем? Тем не менее, я невольно стараюсь быть покладистой. Она всегда была для меня словно старшей сестрой, на которую я пыталась произвести впечатление, более уверенной версией Хенни. «Добро пожаловать в мой дом». Она взмахивает рукой, указывая на окрестности, как будто мы стоим в фойе большого дома. И хотя лощина никоим образом не является рукотворным сооружением, она красивее всего, что я когда-либо видела. Нас окружают пышные папоротники, тесно стоящие ели и грибы в красную крапинку, а также скалистый выступ, по поверхности которого стекает вода. Вода питает лианы, на которых растут розовые и серебристо-голубые цветы. Белые бабочки танцуют вокруг них сверкающим вихрем. Я глубоко вдыхаю аромат леса. Он цветочный, свежий и землистый одновременно. Кажется, что на это место снизошла большая часть волшебства леса Грим. Неудивительно, что Зола сделала его своим домом. Маленькие существа и зверюшки собираются по всей лощине. Белочки, кролики и утята. Их, должно быть, тоже привлекает волшебство. Даже оленёнок уютно устроился в траве. Рядом с оленёнком голубь расправляет крылья, чтобы взлететь. Хотя он так и не отрывается от земли. Я моргаю, чтобы взглянуть еще раз. Его крылья остаются неподвижными и расправленными. Оленёнок тоже не поворачивает ко мне голову, когда я приближаюсь к нему. Меня охватывает ужас. Я приглядываюсь к животным повнимательнее, и запах в лощине становится горьким, как от слишком долго настаиваемого чая. Звери не живые. Они мертвые, окоченевшие и ужасно сохранившиеся. Это зверинец, о котором говорила Зола, коллекция, которая составляет ей компанию. Я заставляю себя сглотнуть, чтобы прогнать подступающую к горлу желчь. Мне нужно успокоиться. Это не так противоестественно, как кажется. Отец Золы был известен своей коллекцией чучел. Когда умирала молочная корова, он дубил ее шкуру, а после стал заниматься и другими животными. Он натягивал их на гипсовые модели, чтобы они сохраняли свои естественные формы. Большинство животных находилось в гостиной дома Дансеров, хотя Хенни так и не привыкла к ним. По ее словам, их глазки-бусинки постоянно следили за ней, поэтому она предпочитала проводить время на кухне или в мастерской, которую родители разрешали ей использовать для рисования. Но Зола могла отличаться от своей сестры. Возможно, ей нравилось проводить время в гостиной. Возможно, она даже помогала отцу, когда он обрабатывал шкуры животных мышьяком. Однако лес явно не подходит для производства таких изделий. Эти животные совсем не похожи на тех, что обитали в доме Дансеров. Они перекошены, грубо сшиты и без макета, который бы их правильно держал. Создается впечатление, что их набили чем-то другим, потому что между швами торчат сухие листья и пожухлая трава. Их глаза тоже странные. Это не раскрашенные бусинки, как в коллекции отца Золы. Они сделаны из семян и орехов, иногда не сочетающихся друг с другом. Все чучела такие жуткие, словно из ночного кошмара. Но кто я такая, чтобы судить Золу за их создание? Должно быть, она просто пыталась сделать эту лощину больше похожей на свой дом и, вероятно, ела мясо, чтобы выжить. Она всего лишь пыталась перенести одиночество. «Что ты сказал?» Она наклоняется ближе к филину с изогнутым клювом, как будто тот только что заговорил. Филин сидит на корне рядом со стайкой полевых мышей, которые стоят на задних лапках, как миниатюрные человечки. «Да, она красивая», — отвечает Зола, прежде чем повернуться ко мне и заговорщически прошептать. «Остерегайся Клауса, он обожает флиртовать». Я разрываюсь между веселой и страдальческой улыбкой, неуверенная, шутит ли она. Ветка плакучей его шелестит. Я вздрагиваю, но понимаю, что она всего лишь колышется от ветерка. «А деревья здесь когда-нибудь шевелятся?» — спрашиваю я. «Или вообще что-нибудь?» Я бросаю осторожный взгляд на особенно колючую ежевику. Я не хочу, чтобы на меня снова напали без накидки. «В моей лощине лес не навредит тебе». Зола гладит ветку ивы, словно это грива домашней кошки. «Мы давно помирились друг с другом». По ее голосу можно понять, что она смирилась с жизнью в этих лесах. «Но ты хочешь уйти, верно?» «Я?» Она наклоняет голову, раздумывая над ответом, словно я задала сложный вопрос. «Я не могу уйти, пока меня не найдут. Но я только что нашла тебя». «Нет, это я нашла тебя. Я спасла тебя от волчицы, ты сама так сказала». Она резко поворачивается к двум беличьим чучелам с переплетенными хвостами. Их зубы криво торчат из изуродованных пастей. «Тише!» — журит она их. «Невежливо надсмехаться над людьми. Клара ничего не может с собой поделать, если она растеряна. Лес может запутать чувства». Это правда. И Зола — яркий пример того, как лес меняет сознание. Но у нее больше здравого смысла, чем у Фиоры. Она просто немного... потеряна. Что дает мне надежду на то, что моя мама все еще будет собой, когда я найду ее. Она хлопает ресницами раз, другой, оглядывая меня с головы до ног. «Ты вся дрожишь, Клара Турн, а твоя талия тонкая, как тростинка». Я оглядываю себя и с удивлением обнаруживаю, что действительно дрожу. Я так привыкла к чувству голода, что перестала замечать его. «Мало ела в последнее время, признаюсь я». «Тогда пойдем со мной на кухню», — нежно предлагает она. «Я покормлю тебя». Я иду за ней к краю лощины. Сразу за струйками воды, стекающими со скалистого выступа, находится сухое место в скальной породе, которое служит столом. На нем разложены разнообразные грибы, клубни, дикие коренья и зелень, а также посуда, вырезанная из кости. Все природные вещи, которые Зола могла найти или изготовить в лесу. Но в глубине стола стоит то, что, должно быть, принесли сюда с собой другие потерянные. Аккуратный ряд баночек для специй и закупоренных бутылочек, наполненных порошками и сушеными травами. Здесь даже есть небольшая коллекция керамической посуды, покрытой глазурью, включая тарелки, миски и кружки. На земле рядом со столом стоит медный котелок, наполненный булькающим рагу. Он установлен на каменной подложке над слабо горящим костром. Рядом с ним лежат нарубленные сухие дрова, а в отдалении еще больше дров из свежих деревьев. К ним прислонен сверкающий топор. «Откуда ты взяла все это?» — спрашиваю я, раззинув рот. По словам Хенни, Зола отправилась в лес только в свадебной одежде, которая была на ней. Я сохранила в памяти эту трагически романтическую картину. И топор в одной руке, чайник в другой, а за спиной рюкзак с кухонными принадлежностями явно не подходили под этот образ. Это подарки, конечно же. Зола берет нож. Стальной нож, а не одно из своих творений, вырезанных из кости. И нарезает грибы. Ты не первый мой гость, Клара. Я поднимаю брови. Тогда, может быть... Ты видела мою маму? Розамунд. Розамунд Турн. Я не могу скрыть волнение в голосе. Зола, может, и забыла меня, но никто не смог бы забыть мою мать. Как и Зола для Хенни, моя мама — более смелая и привлекательная версия меня. Она бы произвела впечатление. Я не запоминаю имена. Зола берет нарезанные кубиками грибы. Они всегда ускользают из памяти. Розамунд похожа на меня, и... Лиц я тоже не помню. Но она... Хватит, Клара. Цокнула Зола. Будь моей гостьей, пока я помню твое имя и твое лицо. Я молча наблюдаю, как она кладет нарезанные грибы в рагу и перемешивает его, прежде чем положить мне полную миску. Себе же она не берет тарелку. Вместо этого она жестом предлагает мне сесть на ковер из мехов в центре лощины. Я неохотно подчиняюсь, хотя мне и так не по себе. Зола присоединяется ко мне, садясь слишком близко, отчего мне стало немного неуютно. Ее зрачки расширены, и она лениво наклоняется в сторону, перенося вес тела на одну руку. Я понимаю, что она ждет, когда я начну есть. Я оборачиваюсь и смотрю на грибы на столе. Ни один из них не ядовит, так как грибы в красную крапинку, растущие вокруг лощины. Но я все равно сомневаюсь, вспоминая слова Олли. «Здесь, в лощине, живет девушка. Тебе стоит быть с ней любезной. Но если она предложит тебе рагу, попроси ее попробовать его первой». «А ты не голодна?» — спрашиваю я. «Я могу поделиться». Я протягиваю ей миску. Ее оленьи глазки сужаются, и она отодвигается от меня. «Ты, случайно, не встретила Олли?» «Олли?» Повторяю я так, словно впервые слышу это имя. Но мне не удалось одурачить Золу. Она снова цокает и ворчит. «Маленький дьяволёнок. Я знаю, что у него добрые намерения, но если он и дальше будет распугивать всех моих гостей, как я смогу завести здесь друзей?» Ее безупречная поза паникает, когда она обводит взглядом лощину. «Признаю, мой зверинец может надоесть». «Но почему Олли отпугивает от тебя людей?» Зола вздыхает, словно не знает, откуда начать. «Скажи мне, Клара Турн из лощины Грим, я первый человек, которого ты встретила в лесу, помимо маленького Олли». Я переплетаю пальцы и кладу руки на колени. «Была еще одна девушка, Фиора, Рапунцель». Она наклоняется ко мне. «О, и по твоим глазам я вижу, что она была опасным человеком, да?» Я смаргиваю образ Хенни, которую тащат по лесу, окутанную огненно-красными волосами Фиоры. «У нее была склонность к удушению». «Вот видишь?» Зола взмахивает руками. «Никогда не знаешь, когда можешь столкнуться здесь с другом или врагом. А я научилась защищать себя». Она берет мою ложку и опускает ее врагу. «Знаешь, что я еще чувствую, когда смотрю в твои глаза, Клара?» Я думаю об Акселе и о теплом прикосновении его тела под платаном. О том, как я забыла обо всем, к чему стремилась, отчаянно желая его поцелуя. «Что? Ты можешь стать моей подругой?» Она подносит ложку ко рту. «Тебе не нужно бояться меня». Ее горло сжимается, когда она проглатывает. Я расслабляюсь. Она прошла тест Олли. Рагу не отравлена. Я заглядываю в миску, и у меня урчит в животе при виде всех этих свежих овощей, плавающих в бульоне с травами. Пахнет действительно потрясающе. Спасибо. Ее щеки покрываются нежным румянцем. Я приложила немало усилий, чтобы сделать его вкусным. Я подцепляю ложкой рагу и отправляю его в рот. Как только оно попадает на язык, я закрываю глаза и невольно издаю стон. Грибы по вкусу напоминают трюфели редких сортов, а тушёное мясо идеально приправлено. Я не помню, чтобы в своей жизни ела что-нибудь и вполовину такое вкусное, хотя подозреваю, что это в основном из-за того, что я голодала. «Я знала, что тебе понравится», — просияла Зола. «Это превосходно. Легко сделать комплимент, когда все, что может вспомнить мой язык, — это вкус хлеба из деревни. Я съедаю половину миски, почти забывая дышать в спешке, чтобы запихнуть все рагу в себя». «Осторожнее, дорогая», — смеется Зола. «У тебя сведет желудок, если ты будешь есть слишком быстро». Я заставляю себя жевать пищу, прежде чем проглотить ее, смеясь вместе с ней и вытирая капельки бульона, стекающие по подбородку. Могу поспорить, что когда Зола ест, она не проливает на себя ни капли. Она — образец утонченной элегантности. Даже с растрёпанными волосами и пятнами грязи на коже, она — воплощение редкой красоты. У нее длинные темные ресницы, а нижняя губа от природы пухлая, что придает ей такой вид, словно она готова к поцелую в любой момент. Сколько раз Аксель целовал ее? Я ставлю миску на землю. Мой желудок действительно начинает сводить спазмами. Хотя, возможно, это из-за того, что я собираюсь сказать. «Может, ты помнишь другое имя из прошлого?» Нервозность пробегает по моим пальцам рук и ног. Аксель Фурст. Как только его имя слетает с моих губ, мне хочется забрать их назад. У меня такое чувство, будто я раскрыла великую тайну, хотя и не уверена, почему. Между бровями Золы пролегают две тонкие, идеальные морщинки. «Аксель», — повторяет она, и пульс у нее на горле учащается. «Он принц?» Я едва сдерживаю смех, но я могу представить Акселя, окруженного золотом восходящего солнца, прогуливающегося с моим отцом среди овец на нашем пастбище. Вспоминаю его шепот. «Клара, мы найдем твою маму». Я чувствую нежное прикосновение его губ к моей макушке и к моим закрытым глазам. «Возможно». Зола разглаживает юбку своего свадебного платья, которую она расстелила на мехах. «Я жду, когда придет мой принц. Возможно, это он». «Возможно», — отвечаю я, «но я точно знаю, что это он. Он и Зола — пронзённые лебеди. Их изогнутые шеи образуют сердечко на бабушкиной раскрашенной гадальной карте». «Ты сказала, что не можешь уйти, пока тебя не найдут». Напоминаю я ей. «Ты имела в виду, пока тебя не найдет принц?» На глазах Золы появляются слезы, и она кивает. Ее взгляд блуждает и становится отстраненным. «Понимаешь, я потеряла его. И потеряла свою Фату. Я сделала то, что просила книга. Я попросила женщину покрасить ее в красный цвет. Я думала, это защитит меня и моего принца, объединит нас». Слеза скатилась по ее щеке. «Но мы все равно потеряли друг друга». «Женщина покрасила твою Фату в красный?» Я наклоняюсь ближе. «Что за женщина? Моя мама Розамунд Турн?» У мамы был опыт использования редкого красного колокольчика в качестве краски. Но как она могла помочь Золе? Свадьба Золы должна была состояться в прошлом году, а мама пропала 3 года назад. Зола качает головой, словно мать, разговаривающая с ребенком, который никогда не научится. «Имена, Клара, они ускользают. Во мне есть только место для разбитого сердца и надежды. И моего принца. Он и то, и другое». И снова на меня давит великая тайна, хотя я уже назвала ей имя Акселя. Но Зола не помнит, что это тот самый парень, которого она ждала, и она не знает, что я нашла ее красную Фату. У меня есть ответы, которые она так долго искала. Я должна рассказать о ее роли в разрушении проклятия. Пронзенные лебеди были на картах, которые вытянула для меня бабушка. Так же, как и клыкастое существо, полночный лес и красная карта. И бабушка предупреждала меня, что судьбу нужно держать в равновесии, иначе вершитель судеб ничего не сможет изменить. Зола и Аксель, как пара, так или иначе необходимы в моем путешествии, независимо от того, являются ли они символом настоящей любви или несчастными влюбленными. Я знаю это. Я искренне верю в это. Но эгоистичная часть меня хочет убежать из этой лощины и сжечь Фату Золы, а также память о бабушкиных картах. Я хочу сбежать с Акселем в Нижние долины, где не существует проклятий, где судьба — это просто слово, а будущее может быть таким, каким пожелает человек. Я сжимаю руки и делаю глубокий вдох. Моя роль как вершителя судеб связана со спасением моей матери. Я выбираю ее. Я всегда буду выбирать ее. Что, если я скажу тебе, что Аксель отправился в путешествие вместе со мной, и мы нашли... Клара! Мое сердце замирает при звуке его голоса. Я смотрю мимо Золы на густую линию елей в направлении, противоположном тому, в котором я пришла. Появляется Аксель Схенни. Он держит мой рюкзак, из-под которого выглядывает красная Фата Золы. Его глаза встречаются с моими. На его лице отражается смесь бурных эмоций. «Ты ранена?» Он делает шаг ко мне. «Волчица!» Его взгляд блуждает по мне. «Мы нашли ее следы, пошли по ним и...» «Я в порядке». Я выдавливаю улыбку. Он не заметил Золу, только бросил беглый взгляд на ее затылок. И она не повернулась к нему. Она неглубоко вдыхает и смотрит на меня большими безумными глазами. Похоже, она боится, что, взглянув на него, разрушит иллюзию того, о чем должно быть кричат все ее чувства, что ее принц наконец-то пришел. Она позаботилась обо мне. Я указываю на Золу. Аксель замирает, словно он один из созданий из зверинца Золы. Но Хенни делает осторожный шаг вперед. «Кто позаботился о тебе?» Ее голос пропитан призрачной надеждой. Я сглатываю и встречаюсь взглядом с Акселем, пытаясь уловить в нем голубизну реки и последние крупицы нежной привязанности, которые он, возможно, когда-либо испытывал ко мне. Она называет себя Золушкой.